Лютая буря. Она не смолкала в его жизни. Била в лицо снежной метелью Колымы, песчаной вьюгой Бухары и Мангышлака. В грозный час жизни, в изнеможении, кажется, можно было и не устоять, повернуть назад, отказаться от прямого пути. Бог давал сил выстоять. Но так был уплотнен во времени гнет преследований, так непрерывен вой лютой бури, что и при всей решительной покорности Богу из его истомленной груди иногда вырывался стон. «Хватит, уймись хоть на долю минут». Но благодарение Богу каждый такой вздох, по примеру небесного учителя, Николай Петрович заканчивал молением: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет». Буря лохмотьями сизыми дробится, мокрою пылью лицо обдает, воет, лютует и яростно злобится, грудью о скалы высокие бьет. Мглой беспросветною, небо лазурное, ты закрывала не раз предо мной, и под ногами громады ажурные стелишь коварно могучей рукой. Знаю тебя я, волною холодною, многих в пучину с собой унесла, многих, лютуя в утробу голодную, знатных, великих и сильных свела. Я не герой и не стану хвалиться, но под ногами моими скала. Не перестану с тобой я биться, как бы ты зла и грозна не была. Если и дрогну я сердцем порою, непобедим под ногами утес, силен он бурю любую к покою властно призвать его имя Христос. С этим утесом в одном монолите слит я, не страшен седой океан, а над собой в бирюзовом зените вижу я чудный святой Ханаан. Да, я устал от всего пережитого. Стой же, уймись хоть на долю минут. Мне бы забыться, да сердца разбитого раны забыть мне тебя не дают. Ты нанесла их своими таранами, силясь меня навсегда погубить. Но не иначе, как этими ранами, смог я послушным распятому быть. С молоду знаю стихи о тебя я, битва с тобою дана мне в удел. Вся ты от лютости стала седая, да уж и я-то с тобой посидел. Аминь.